Эпилог Self-Made. Женька пришла ко мне без предупреждения ранним воскресным утром. Ну, хорошо, в 11 часов. Но в воскресенье все, что раньше обеда, это раннее утро. Я все равно была рада ей. Ведь мы так и не виделись после той встречи в суши-баре. Мы созванивались, но разговоры были вялые. Было ясно, что между нами висит недосказанность, и никто не хотел обсуждать это. Я решила, что в это время точно застану тебя дома, поэтому извини за столь ранний визит, сказала она с порога, увидев меня в пижаме непричесанную. Когда-то мы ночевали вместе, поэтому я думаю, что ты не удивлена моему заспанному виду, ответила я ей. Думаю, что нам нужно поговорить, а то как-то глупо получается. Она протянула мне коробку фисташковых эклеров, видимо, в качестве примирения. После той встречи, нашей последней встречи. Конечно, проходи. Я была совсем не против и принялась варить кофе. Ведь эклеры требовали компании. Извини, произнесла она, стоя позади меня. Я обернулась. Извини, повторила она снова. Я не думаю, что ты ничего не понимаешь в жизни. Просто жизнь с появлением ребенка действительно очень сильно меняется. Я сама не была к этому готова. Жень, ты не должна извиняться. Ты не сказала тогда ничего такого. Я действительно не представляю, каково это быть матерью. И никто не представляет, кроме самих матерей, разумеется. Все равно я не должна была на тебя кричать. Я пожала плечами. Это правда. Забыли? Спросила ее я, протягивая кружку кофе. Ага. Она улыбнулась, и мы стукнулись горячими чашками. «За понимание в дружбе!» Мне хотелось спросить, как продвигаются ее новые отношения. Но я не была уверена, что уместно снова поднимать тему, из-за которой мы поссорились. Поэтому я просто пила напиток, ожидая, когда она сама начнет разговор. «Мне так не хватало нашей болтовни!» «Мне тоже», – честно ответила я. «У меня не так много подруг». Я действительно ценю тех, кто есть. Хотя сложно вести откровенные разговоры, если у вас совершенно разные взгляды на жизнь. Видимо, Женьке тоже было неловко, и она не знала, что сказать. Поэтому я рассказала о своей работе у адвоката. «Ты шутишь?» Она чуть не поперхнулась кофе, когда дошла до эпизода с порно. «Очень бы я хотела сказать, что да, но не могу». «Ты не ходила в полицию? Или...» «Я не знаю, еще куда-нибудь?» «В полицию? Нет». Я немного задумалась. Я даже не считаю это домогательством. Скорее, крайне неприятным событием, которое помешало мне построить карьеру. Точнее, очередным событием, которое помешало мне построить карьеру. Я очень сомневаюсь, что наша полиция будет заниматься подобными делами. Что они сделают? Посмеются?» Женька участливо кивнула, переваривая информацию. «Но знаешь, что в этой ситуации самое обидное?» Задала я вопрос скорее самой себе, нежели подруге. «То, что после этого я с легкостью нашла новую работу. На собеседовании так восхищались моим опытом, полученным у знаменитого адвоката. Конечно, я кое-чему научилась там. Не могу сказать, что все время было потрачено зря. Но большую его часть я ходила в банк оплачивать его квитанции и пялилась в окно. Про инцидент с порно я вообще молчу. Странно все-таки устроен наш мир. После этой унизительной ситуации меня зауважали в юридическом сообществе. Тебе не кажется это бредом?» «Видимо, люди так и строят карьеру», — подруга развела руками. «Ага, а жизнь меня к этому совершенно не готовила». Мы немного помолчали, обдумывая это. Когда ты идешь к адвокату в качестве клиента, ты надеешься на то, что он занимает эту должность благодаря своему профессионализму и большому опыту работы. А все может быть совсем иначе. Когда люди узнавали, где я учусь, они тоже восхищались этим. Но не могла сказать, что в университете была какая-то кладезь знаний. В основном они были слишком общими и к тому, что происходило на практике, не имели никакого отношения. Мне было интересно, неужели только я замечаю это? Взять хотя бы умение писать исковое заявление. Базовое умение для любого практикующего юриста. Но этому не учили в университете. Я научилась этому у того самого адвоката. Почему же все тогда так восхищались моим образованием? Практически ни одно знание, полученное там, мне не пригодилось на практике. Они были слишком обобщенными, и каждый вопрос, за который я бралась, мне приходилось изучать самостоятельно. Конечно, на новой работе со мной никто не хотел возиться и обучать мне юриспруденции. Практической юриспруденции. Я обучалась ей сама. Хорошо, что меня никто не торопил. Все понимали, что я еще в самом начале этого большого и тернистого пути. И тут Женька вывела меня из моих мыслей. «Помнишь, ты рассказывала мне про основателя отеля «Неграска»? Ну, человека с такой же фамилией». Почему-то вдруг вспомнила она. «Конечно, помню». Даже воспоминания об этом сразу же вызвали улыбку на моем лице. «Ты тогда сказала, что сейчас про таких людей говорят self-made. Ну, вроде они сделали себя сами. И своим достижением обязаны лишь себе. Знаешь, я думаю, что ты тоже self-made». Я рассмеялась. Женька умеет поднять настроение. Почему слышать комплименты всегда так приятно? Но она напомнила мне об этом именно сейчас, когда я думала о том, что, по сути, сама учу себя юриспруденции. «Нет, нет, я не шучу. Подумай, сколько всего ты преодолела. И я не только про работу юристом. Посмотри на свою деятельность шире». Что ж, возможно, Женька права. Иногда мне казалось, что для своего возраста у меня слишком большой опыт. Теперь я работала в престижной юридической фирме и безумно радовалась, что добилась этого сама. У меня не было влиятельных родителей или других родственников, которые могли бы устроить мне достойное рабочее место. Поэтому приходилось добиваться его самой. И, честно сказать, я не верила, что это возможно. Мне казалось, что обязательно нужно иметь связи, чтобы устроиться на более-менее нормальную работу. «Ты тоже?» – ответила я ей, и не потому, что хотела сказать это просто из вежливости в ответ. «Ты тоже self-made, только в другом смысле, в более личном. Многие ли в твоем возрасте пережили столько событий? Но ты не сломалась. Ты стала только сильнее и лучше, как ни банально звучит». Я обратила внимание, что Женька действительно изменилась в лучшую сторону. Ее уставший, измотанный вид пропал. Кожа перестала быть тусклой, глаза блестели. Она выглядела более взрослой, более закаленной. И смотрелась старше своего возраста. Этого я не стала ей говорить. Однако это совсем не портило ее. А кто на ее месте не выглядел бы старше? За последние годы она получила столько потрясений, сколько многие и за десятилетия не получают. Я подумала о том, что, может быть, то, что не убивает нас, действительно делает нас сильнее. Хотя я всегда скептически относилась к этому высказыванию. Где-то я слышала альтернативное продолжение. «Все, что не убивает нас, лучше бы убило»,